Наконец Рот справился, с грехом пополам упихал гамак на место и полез вниз. На самом нижнем суку он остановился и внимательно огляделся. Огромной голодной твари, что погналась за ним вечером, нигде не было видно. Но кто его знает, кустарник внизу здорово разросся. Рот заметил себе, что здесь ни в коем случае нельзя уходить слишком далеко от деревьев. Куда можно в случае чего взобраться? А то замечтаешься и привет. Ладно, теперь сориентироваться. Где там дерево, которое отмечает восток? Это? Или вот то? Рот понял, что запутался, и отругал себя за то, что не воспользовался компасом сразу. По правде сказать, он просто забыл наверху про компас. Теперь же от него никакого толка, поскольку восток по компасу вовсе не означает ту сторону, откуда на этой планете восходит солнце, а вниз, под кроны деревьев, лучи светила не проникали. Весь лес стоял окутанный прозрачным мистическим светом, не дававшим теней. Впрочем, открытая равнина не так далеко. Нужно будет выбраться и проверить. Рот спустился к земле, спрыгнул в мягкий пружинистый мох и двинулся, как ему показалось, к равнине, считая шаги и настороженно глядя по сторонам. Через 100 шагов он остановился и пошел обратно. Отыскал свое дерево и внимательно осмотрел. Вот здесь он слезал. Внизу отпечатались следы. А с какой же стороны он поднимался? От кошек должны остаться отметины. Вскоре Рот нашел их и был немало удивлен своим собственным достижением. Царапины начинались примерно на уровне его головы. Однако царапины указывали направление, откуда он бежал, и через 5 минут Рот вышел к равнине, которую он пересек днем раньше. Здесь лежали четкие тени, и Рот сверился с компасом. По чистой случайности восток совпадал с востоком. И теперь оставалось только следовать указаниям стрелки. Дорога вела через лес. По лесу Рот просто шел. Ползти, как днем раньше, уже не было необходимости, но он старался идти бесшумно и поменьше торчать на виду, постоянно оглядывался, сворачивая то вправо, то влево, чтобы быть поближе к деревьям, на которые легко взобраться, и часто сверялся с компасом. Не забывал он и считать шаги. 1500 шагов по пересеченной местности — это примерно километр. И Рот решил, что 15000 выведут его в район появления ворот, где он планировал устроиться понадежнее и дождаться возвращения. Но даже считая шаги, следя за компасом, высматривая хищников, змей и прочие опасности, Рот успевал наслаждаться природой и погодой. Ночные страхи полностью оставили его, настроение поднялось, и, казалось, все ему теперь нипочем. Он, конечно, двигался осторожно, старался не терять бдительности, но местность и в самом деле уже не казалась опасной, что бы там ни говорили о стоборах. «Лес, — решил он, — относится скорее к джунглям субтропиков. Растительность была не настолько густая, чтобы приходилось прорубать дорогу. То и дело встречались протоптанные зверьем тропинки, но Рот старательно обходил их стороной, опасаясь, что где-нибудь у такой тропинки может притаиться хищник, поджидающий, когда появится его завтрак. Рода такая роль совсем не прельщала. Травоядных всяческих форм и размеров тоже хватало. Многие очень напоминали антилоп, но увидеть их было довольно трудно. Защитная окраска почти сливалась с растительным фоном. Однако даже те, которых Рот видел мельком, убедили его, что в лесах полно живности. Этих он тоже обходил стороной, ведь он явился сюда не охотиться и прекрасно понимал, что даже травоядные с их копытами и рогами могут быть опасны и сами по себе, и в стаде. Мир над головой заселен не менее обильно и птицами, и различными животными, живущими на деревьях. Несколько раз Рот замечал семейство похожих на обезьян существ, и у него возникла мысль, что и на этой планете, возможно, развелись гуманоиды. «Что же это все-таки за планета?» — подумал он в который раз. «Почти Земля, с точностью до нескольких знаков после запятой, кроме непривычно долгого дня». Видимо, ее открыли совсем недавно, иначе тут было бы полно колонистов. Без сомнения, планета высшей категории. Выжечь траву на той большой равнине, где он полз вчера, и получится отличное место для фермы с полями и пастбищами. Может быть, он даже вернется сюда когда-нибудь, чтобы помочь очистить планету от стоборов. А пока надо смотреть, куда идешь. Ни в коем случае не проходить под низкими ветвями, не проверив заранее, кто там может притаиться, и вслушиваться в окружающий лесной мир, как пугливый заяц. Теперь Рот по-настоящему понял слова сестры, когда та говорила, что человек без оружия сразу становится осторожным. У него вряд ли возникнет возможность применить оружие, если он позволит хищнику застать себя врасплох. Именно эта повышенная осторожность заставила Рода понять, что кто-то идет за ним следом.